Моей первой реакцией было броситься к машине и помчаться к тому месту, где это чудище может выйти на берег. Но, естественно, пока мы добирались, оно исчезло. В озере Лох-Несс есть подлодка для поисков чудовищ. На ней решили проверить и озеро Бала. Меня пригласили на поиски, и я обрадовался этой возможности. Я думал, что это будут поиски легенды. Мы искали чудовищ, но не встретили ни одного. Тогда я подумал, что если бы я был чудовищем, то не стал бы ждать, когда на меня начнет надвигаться подводная лодка. В озере Лэнтакит есть одна рыба, она называется Гвинет. Она живет там уже 10 тысяч лет. Я все думаю, что раз в том озере живет такая рыба, и в других озерах на Земле живут другие чудовища. Мир ранних кельтов был полон страха. Сегодня мы слишком образованы, чтобы считать молнии и наводнения работой драконов и змей. Но до тех пор, пока мы боимся того, чего не понимаем, чудовища будут существовать. Фильм озвучен студией Innis по заказу компании Central Partnership.